Глава 15. Майя. Ночью отчетливо слышала голос Ярослава, но решила, что это очередные коварные игры моего разума. А утром что-то дернуло меня выглянуть в окно. Какое-то шестое чувство. И каково же было мое удивление, когда я обнаружила там дорогой автомобиль, который явно не мог принадлежать никому из обитателей общаги. Воронцов. Вика еще спала, а потом, наскоро умывшись и натянув на себя первые попавшиеся вещи, я спустилась вниз. Мной руководила нездоровая потребность его увидеть, поговорить. После разговора с его матерью я ощущала себя так, будто меня искупали в помоях. Обвинения были настолько жестокими, что попали в самое сердце. И хуже всего, нашли в нем отклик. Потому что с Ярославом я позволила себе недопустимое, поддалась чувствам. Ну как же так? Откуда они успели взяться? Мне хотелось выскребать их из себя и заменить безопасными чувствами к Антону. «Ты что, всю ночь здесь провел?» — спросила я, не веря своим глазам. Ярослав выглядел непривычно. Белоснежная рубашка, обтягивающая широкие плечи, немного помята, волосы растрепаны. И все бы ничего, если бы не эта дурацкая щетина, которая, оказывается, ему жутко идет, делая его сексуальным и опасным. В его голубых глазах читалась усталость, смешанная с раздражением. Нетрудно понять, кто его вызвал. Я. Выбравшись из машины, он выпрямился, возвышаясь надо мной. «Где твои вещи?» Вместо ответа спросил он, оглядывая меня с ног до головы. Я сильнее обхватила себя руками, чувствуя утренний холодок и странное волнение от его близости. Без лишних слов Ярослав достает с заднего сиденья авто свое пальто и накидывает мне на плечи, придерживая за воротник. То ли от ветра защищая, то ли желая придушить. «Верну их позже», — ответила, вглядываясь в его льдистые глаза, такие холодные, что даже обжигают. «Но я никуда с тобой не поеду». Его взгляд мгновенно потяжелел, между бровями пролегла морщинка. Прикрывает глаза, глубоко вздыхая. «Майя, хватит». «Нет, не хватит». Перебила его, чувствуя, как внутри закипает гнев, смешанный с другим, более опасным чувством. «Я приняла решение. Больше я не буду зависеть от вашей семьи». Он провел рукой по лицу, будто стирая усталость, и вздохнул. «Давай не будем обсуждать это на улице. Садись в машину». «Нет». Я покачала головой, стараясь не думать о том, как его голос проникает под кожу, заставляя меня дрожать. «Я нашла работу». Ярослав тихо выругался сквозь зубы. «Работу? Какую, черт возьми, работу?» «Официанткой», — сказала я с вызовом. «В кафе, недалеко отсюда». На его лице отразилось неверие, смешанное с возмущением. «Ты шутишь?» Я упрямо качаю головой. «Я справлюсь», — произнесла я твердо. «Я могу позаботиться о себе». Ярослав стал еще ближе. Его глаза потемнели до цвета предгрозового неба. «Пчёлка, не заставляй меня прибегать к крайним мерам. Причем ради твоего же блага. Ты беременна, но ведешь себя так, будто не хочешь сохранить эту беременность». Я отшатываюсь, будто он меня в живот ударил. Сжимаю челюсть. Можно подумать, у меня есть выбор. Оставаться в его доме и терпеть нападки его зазнобы и матери или самой выкарабкаться с того дна, в котором очутилась по собственному легкомыслию. «И что же ты сделаешь?» Тихо интересуюсь, ощущая, как прежний страх возвращается. Я снова боюсь этого мужчину. «Если нужно будет, приволоку силой». На его устах вырисовывается зловещая ухмылка. Такое ощущение, будто в этот момент его воображение рисует эту красочную картинку. «Я не хочу больше находиться с тобой под одной крышей. Не после того разговора с Еленой Михайловной». Упрямо вздергиваю подбородок. Хоть какое-то достоинство у меня должно было остаться. Лицо Ярослава тут же стало смурным. «Что она тебе сказала?» Я отвела взгляд. Рассказывать о вчерашнем разговоре казалось ябедничеством, жалобой, признанием своей слабости. «Ничего особенного», — солгала я. «Просто я поняла, что нам не по пути». «Майя, посмотри на меня». Его голос звучал почти мягко. «Ты же знаешь, что я не позволю тебе рисковать здоровьем, своим и ребенка». Я подняла на него глаза, чувствуя, как сердце выбивает безумный ритм. Почему именно он? Почему брат Антона вызывает во мне столько эмоций? Я не доверяю тебе, произнесла я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Ты опасен для меня, Ярослав. Опасен? Его брови поднялись в удивлении. Он не понимал или делал вид, что не понимает. Опасен, потому что рядом с ним каждый мой нерв начинал звенеть, как натянутая струна. Опасен, потому что его присутствие заставляло меня забывать о принципах, о гордости, о том, кто я и что должна защищать. Опасен, потому что я не могла контролировать себя рядом с ним, не могла доверять собственным решениям. «Да», — подтвердила я. «Мне нужно научиться справляться самой, без твоего участия». Он смотрел на меня долгим, нечитаемым взглядом. «И ты действительно считаешь, что сможешь прокормить себя и ребенка, работая официанткой?» «Не знаю», — честно ответила я, — «но я попытаюсь». Он поднял руку, и на секунду мне показалось, что он хочет притянуть меня к себе. Я невольно задержала дыхание, и внутри все сжалось от странного предвкушения. Но рука опустилась, так и не коснувшись меня. Ярослав прожигал меня долгим взглядом, словно оценивая, блефую я или нет. На лице застыло суровое выражение. «Хорошо», — наконец произнес он, — «пусть будет так. Но если ты хочешь сохранить ребенка, то не должна отказываться от медицинской помощи и своего врача. Откровенно говоря, мне казалось, что могу. И в женской консультации, по моему полису, не такие уж плохие врачи. Но тут я решила не спорить. Хотя и догадывалась, что каждый мой анализ крови будет прямо из моей вены сразу направляться в Воронцову. Но все же киваю. «И, Майя, ты в любой момент можешь мне позвонить, и я приеду», — вкрадчиво доносит до моего сведения, отчего у меня сердце затапливает неконтролируемым теплом. Не знаю, от чего это. Должно быть, я все еще была ребенком, о котором никто не заботился. И эта его грёбаная чуткость раздражала какой-то нерв во мне. Когда он давит, мне куда проще ему противостоять. «Я не позвоню»,